Он был добрым и отважным, но в сердце его царила неуверенность. Каждый день он стоял на перекрестке двух дорог, не зная, какую выбрать. Одна дорога вела в блестящий город из золота, где обещали богатство и славу. Другая — в темный лес, полный тайн и испытаний. Но за ним, как говорили старейшины, скрывалась истинная судьба. «Как мне выбрать?» — вздыхал Ларри. Однажды к нему явилась таинственная странница в плаще, расшитом звездами. «Ты стоишь перед 14-м арканом. Он про выбор и умеренность», — сказала она. «Одна дорога — это искушение, другая — испытание. Но помни, истинный путь лежит через равновесие». «Как найти это равновесие?» — спросил Ларри. «Слушай сердце, но не забывай разум. Бери от мира, но не теряй себя. Иди вперед, но не спеши». Ларри задумался. Он взял горсть золотого песка с первой дороги, но не пошел в город. Вместо этого он вошел в темный лес, держа песок как напоминание. «Богатство не зло, но оно не должно управлять тобой». В лесу его ждали испытания. Река с бурным течением — символ страстей, зеркальный лабиринт — иллюзии выбора и мост над пропастью — момент истины. Каждый раз он вспоминал слова странницы: «Не впадай в крайности, действуй, но не теряй голову, будь смелым, но не безрассудным». В конце пути Ларри нашел храм равновесия, где встретил двух стражей — белого и черного ангелов. «Ты прошел испытание 14-го аркана», — сказали они. «Ты научился выбирать без жадности и страха. Теперь судьба в твоих руках». И тогда перед Ларри открылась третья дорога, та, что соединяла обе. Она вела к его истинному предназначению. Это урок выбора и умеренности. Он учит нас не бросаться в крайности, ни в жадность, ни в аскетизм. Доверять интуиции, но проверять разумом, искать золотую середину, и тогда судьба откроет истинный путь.